Глава 19. Одни ищут благо или счастье во власти, другие в науке, третьи в сластолюбии. Те же люди, которые действительно близки к своему благу, понимают, что оно не может быть в том, чем владеть могут только некоторые люди, а не все. Они понимают, что истинное благо человека таково, что им могут обладать все люди разом, без раздела и без зависти. Оно таково, что никто не может потерять его, если он сам того не захочет. Паскаль. Один только есть у нас непогрешимый руководитель – всемирный дух, пронизывающий нас вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно. Тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени, и в нас велит нам стремиться к Богу, и в этом стремлении все более и более соединяться друг с другом. Истинная вера влечет к себе не тем, что обещает благо верующему, а тем, что представляет единственное прибежище спасения от всех бед и смерти. Спасение не в обрядах и исповедании веры, а в ясном понимании смысла своей жизни. Вот все, что я хотел сказать. Хотел сказать я то, что мы дожили в наше время до того положения, в котором нам нельзя долее оставаться, и что хотим мы или не хотим этого, мы должны вступить на новый путь жизни, и что для того, чтобы нам вступить на этот путь, нам не нужно ни выдумывать новой веры, ни новых научных теорий, которые могли бы объяснить смысл жизни и руководить ею. Главное, не нужно и никакой особой деятельности, а нужно только одно – освободиться от суеверий как лжехристианской веры, так и государственного устройства. Только пойми всякий человек, что он не только не имеет никакого права, но и возможности устраивать жизнь других людей, что дело каждого устраивать, блюсти только свою жизнь, соответственно тому высшему религиозному закону, который открыт ему, и само собой уничтожится то мучительное, несоответственное требованиям нашей души и все ухудшающееся и ухудшающееся зверское устройство жизни так называемых христианских народов. Кто бы ни был – царь, судья, земледелец, мастеровой, нищий – подумай об этом. Пожалей себя, пожалей свою душу. Ведь как бы ты ни был затуманен, одурен своим царством, властью, богатством, как бы ни был ты измучен, озлоблен своей нуждой и обидой, ты так же, как и мы все, обладатель или, скорее, проявитель того же Духа Божия, который живет во всех нас и который в наше время ясно, понятно говорит тебе, зачем, для чего ты мучаешь себя и всех, с кем ты имеешь общение в этом мире. Только пойми, кто ты и как, с одной стороны, ничтожно то, что ты ошибочно называешь собою. Признавая себя в своем теле, как необъятно велико то, что ты сознаешь истинно собою, твое духовное существо. Только пойми это и начни каждый час своей жизни жить не для внешних целей, а для исполнения того истинного назначения твоей жизни, которое открыто тебе и мудростью всего мира, и учением Христа, и твоим собственным сознанием. Начни жить, полагая цель и благо твоей жизни в том, чтобы с каждым днем все больше и больше освобождать дух свой от обмана в плоти, все больше и больше совершенствоваться в любви, что в сущности одно и то же. Только начни делать это, и с первого часа, дня, ты почувствуешь, какое новое и радостное чувство сознания полной свободы и блага все больше и больше будет вливаться в твою душу, и что больше всего поразит тебя – как те самые внешние условия, которыми ты так был озабочен и которые все-таки так далеки были от твоих желаний, как эти условия сами собой, оставляя тебя в твоем внешнем положении или выводя из него, перестанут быть препятствиями и будут только все большими и большими радостями твоей жизни. И если ты несчастлив, а я знаю, что ты несчастлив, подумай о том, что то, что полагается тебе здесь, выдумано не мною, а есть плод духовных усилий всех высших, лучших умов и сердец человечества, и что в этом одном единственное средство избавить тебя от твоего несчастья и получить величайшее благо, доступное человеку в этой жизни. Вот это я и хотел, прежде чем умереть, сказать своим братьям. 2 июля 1908 года. Ясная Поляна.